Но как убедиться в этом? Даже наш ум, такой, как он есть сейчас, слабый, заблуждающийся и впечатлительный, даже он имеет в себе достаточно силы, чтобы уловить проблески знания, проблески единства и избавить нас от повторения рождений и смерти. Как дождь, падая на вершину горы, разделяется на множество потоков, бегущих вниз по ее склонам. Так все виды энергии, которые мы видим вокруг себя, имеют начало в том едином. Он, подобно дождю, падая в Майю, кажется множественностью. Итак, не гонитесь за многим, но стремитесь все вперед, к тому единому. Он во всем движущемся, во всем чистом. Он наполняет Вселенную. Он жертва, и он гость в доме. Он в человеке, в воде, в животных, в самой истине. Он все. Как огонь в этом мире проявляется в разных формах, так и душа Вселенной проявляет себя во всем. Как воздух, окружающий Вселенную, проявляется многими способами, так и единая душа душ проявляет себя во всех существах. Но это вы скажете после того, как увидите воочию это единство, но не раньше. Умение видеть его везде и есть истинный оптимизм.